7. Подлый удар трех теневых жал был нацелен на Бастиона, но каким-то чудом Антоха увернулся. И что самое смешное, уклоняясь от неожиданного удара, наш неповоротливый, чего уж греха таить, пузатый танк умудрился встать на мостик. 100-килограммовая балерина, блин. «Хрена!» — не удержался я. «Пассивка, оставшаяся от сикария. Автоуклонение на любую первую атаку!» — не понял моей подколки Антоха. «За ним!» — почувствовав запах добычи, воскликнул Фобос. Чтобы, как в прошлый раз, не потерять изворотливого ведуна, мы рванули за ним. Вряд ли старик сумел расставить капканы. Да и откуда? Ведь они продолжали мирно себе висеть в сарайчике у уже изломанной избы. Первым, как это и полагается, танку в лесную чащу ворвался Антон. Здоровяк держал светлячка над головой. Семен же припал к земле, пытаясь разглядеть следы. Ну а я наконец-то догадался дотянуться до блокнота. «Туда!» — наконец прокричал наш следопыт, и парни рванули вперед. Я немного замешкался, перелистывая страницы, за что едва не поплатился. Теневое копье ведуна пробило мой блокнот. То ли старик плохо видел, то ли сыграл свою роль наш бегущий танк и по совместительству фонарик. Но в последний момент тень дрогнула и, подломившись на 45 градусов, ушла в сторону. Я сухо матерился. Вспомнил вдруг слова ведуна, что его тени слабее, возле святого огня паладина. И, оказавшись в конце группы, я подставился. Поэтому, бросив на землю ставший бесполезным блокнот, рванул за спасительным светом. Через 10 минут довольно быстрого бега Семен поднял руку. «Он водит нас по кругу», — объявил наш следопыт. «И что теперь делать?» — борясь с одышкой, спросил Антоха. «Дальше я не побегу. Тут сдохну». «Выходи!» — заорал я, провоцируя ведуна. «Да, выходи! Или ссышь!» — заорал следом Антон. Ему пробежка далась тяжелее, чем мне и Фобосу. «В моем лесу мало развлечений. А это хоть какое-то!» — рассмеялся старик. Причем его голос звучал как будто бы со всех сторон. «Встречайте новое развлечение!» — произнес он и умолк. А вместо его голоса тишину ночного леса разорвал топот десятка ног. «Кабаны на 2 часа!» — по-армейски кратко и информативно оповестил Фобос. Антоха ринулся вперед на перерез, причем выбрал самого здорового из пяточконосого выводка. Припав на колено и выставив щит под рикошетом углом, здоровяк принял на себя удар 300-килограммовой туши. Тех, что поменьше, уже нельзя было назвать поросятами. Кабаны в половину меньше своего папки обогнули их пару и устремились в нашу сторону. Я вновь поднял руку с чернилами. Власть над чернилами не сработала. И дело тут не в потере концентрации. Просто краска на моей ладони успела высохнуть, и ее нужно было обновить, а на это нужно время, которого так не хватало. Трясущаяся от нервного напряжения рука кое-как попала в уже почти сухую чернильницу. Вытащив ее, я попытался, как и в прошлый раз, создать нормальный боевой серп, но, увы, краски хватило только на то, чтобы изобразить лишь маленький сельскохозяйственный. Да и потом, оружие из чернил. Не нужно лохматить мои кисточки. Нужно молиться, чтобы вот такое вот магическое оружие оказалось хоть сколько-нибудь крепче, чем бутафорский меч из папье-маше. Первого пятачка встретил Семен, и второго, кстати, тоже. Тому, что шел первым, Фобос хлестнул саблей по морде и увернулся. Следующий под собственным весом сам напоролся на выставленное лезвие. Оно зашло через шею и, кажется, пронзило насквозь, как мясницкий вертел. А дальше мне было не до того, потому как следующий Наф-Наф выбрал меня своей целью. Я изготовился нанести удар, но этого не потребовалось. Эстер, мой магический ремень, уцепился обоими щупальцами за морду кабанчика и прижал его к земле. Оставалось только нанести удар, что я, собственно, и сделал. Чернильный клинок оказался не так плох. Антрацитовое черное лезвие вошло четко в середину шеи. Вот только клинок вошел лишь на пару сантиметров, моя рука уперлась во что-то твердое. Это был позвоночник. Позвоночник, который не удалось перерубить с первого удара. Оплоумевшая от боли свинья мотнула всем телом, из бычка рубанула меня в грудь. Молодые еще короткие белые клыки замелькали перед лицом. Черканули по щеке и через секунду-другую вполне могли вскрыть сонную артерию не хуже ржавого столового ножа. «Самое время использовать джентльмен», — подумал я. Но вот незадача, мой маленький нож так и остался у Фобоса. Удивительно, но в этот момент я не чувствовал страха. Вышел он весь, кончился. Еще там, на поляне, когда я в одиночку стоял лицом к лицу с чертом. Попробовал провернуть тот же трюк, что с Джараксусом. А вот только этот трюк не сработал. Видимо, чтобы воплотить раны, нужно использовать настоящую кровь, и чернила тут не подходят. Тогда что? Что у меня есть? Ответ оказался удручающим. Кроме чернильницы и перьев ничего. Кстати, последнее — это тоже вариант. Против Джараксуса я их тоже использовал. Да, не так эффективно, как магия крови, но мне ли выбирать? На ощупь сунул руку в торбу контрабандиста, на ощупь же нашел нужный отсек и, не выбирая, потянул наружу целую охапку. Часть застряла между пальцев, часть, зацепившись за края торбы, и вовсе потерялась. Но я все-таки сделал несколько ударов. Не разбирая, куда бью, на Верочку. Из поросенка хлынула кровь, горячая и липкая, но, кажется, это только раззадорило лесного жителя. Вновь мелькнули клыки, клацнула челюсть, и я взвыл от боли. Наф-Наф умудрился откусить мочку уха. Удары тупыми копытами отозвались в ребрах. А я все продолжал, бил и бил, вонзал острые перья в мягкое брюшко, пока тварь не захрипела и не перестала двигаться. Сбросив с себя 100-килограммовую тушу, рывком поднялся и поискал нового врага. Но, увы, свинки кончились. Семен умудрился прикончить сразу четверых. Антон, сикача и еще одного подсвинка. Ну а я кое-как расправился с единственным врагом. Лидер, мать его. «Ты как?» – участливо поинтересовался Антоха. «Нормально», – с измазанной в крови мордой улыбнулся я. «Наверное, выглядело это страшно. Сам-то как? Я думал, вепрь тебя размажет». «Хрен там плавал», – улыбнулся здоровяк. «Сикач в тебя целился, так что...» «Пассивка, я помню». Все это время он не переставал вертеть башкой и, удостоверившись, что со мной все в порядке, положил руки перед губами на манер рупора. «Старый хрен, тебе не надоело?» Высаживая в крике глотку, проорал он. «Мне? В самый раз!» Послышалось откуда-то сверху. «А вам?» И вновь сработала маска. Через нее глазами ведуна я увидел нашу троицу. Всего на мгновение, но его хватило, чтобы увидеть, как старик вкладывает глифы на пальцах. «Внимание! Сейчас!» – проорал я. А через еще один такт сердца из темноты ударил целый рой теневых стрел. Их было много, по десятку на каждого, не меньше. Но вот только удар не оказался неожиданным. Антон принял на щит сразу пятерку. Несколько вонзились в его спину и бок, но бронежилет выдержал. Одна вонзилась в икру, но танк устоял. Опустив руку со светлячком, развеял порождение тьмы и тут же закинул в рот малинового желейного мишку. Интересный форм-фактор для зелья регенерации. Семен, как истинный ловкач, умудрился увернуться от атаки. Он даже разрубил несколько сумрачных щупалец, но с таким же успехом он мог попытаться рассечь собственную тень. В конце пируэтов парень не сдержался и показал в темноту средний палец, а затем указал на отрубленную голову ведуна, которая так и болталась у него на поясе. А я не придумал ничего оригинальнее, кроме как распахнуть безразмерную сумку и спрятаться в ней. Кто-то назовет это трусостью, я же называю это гибкостью мышления. Смерть не бывает честной и правильной. Глупой, да, но правильной никогда. Естественно, самонаводящиеся копья из тьмы последовали за мной. Вот только попав в непроглядный мрак торбы, теневые мурены исчезли, растаяли, будто бы впитавшись в ее нутро. И это дало мне одну интересную идею, как противостоять старому колдуну. Выскочив из торбы, как черт из табакерки, тем вызвав ошалелые взгляды друзей, я сделал вид, что так и должно быть. Да и потом, разве сейчас время что-то объяснять? «Антон, гаси своего светлячка», — произнес я, вглядываясь в то место, откуда совсем недавно наблюдал за нами ведун. «Нахрена?» — не понял здоровяк. «Антоха, блин, тебе нужно было брать ник не Бастион, а нахрена?» Наконец не выдержал я тупость своего друга. «Выруби светлячка!» Здоровяк сжал кулак с огоньком, и тот погас. Вот теперь можно было объяснить уже спокойнее. Эти копья состоят из тени. Тени есть даже в самый ясный день. А знаешь, когда ее не бывает? В полной темноте, понял? «Мог бы так сказать», — насупился здоровяк. «В боевой обстановке нет времени на подробности. Командование приказало, солдат исполняет», — вставил весомое слово Фобос. «А что по поводу луны?» «Мы в самой гуще леса, да и на небе облачно», — досыпал я аргументов. Но возможные вопросы подрубил голос егеря. «Оригинально и неожиданно», — похвалил он. «Ну что дальше?» «Выходи сюда и узнаешь», — вновь проорал Антон. «Хорошо», — неожиданно ответил старик. Я буквально почувствовал, как Семен напрягся. «Тебя, болтун, я убью первым». Не сговариваясь, мы стали спиной к спине, чтобы закрыть слепые пятна. Но старик впервые оказался честен. Антона он атаковал в лоб, буквально появился из темноты и, схватившись за верхнюю кромку щита, попытался вырвать его. Но девайс, который когда-то принадлежал святому паладину, обжег руку ведуна. Одновременно с этим Антоха дернул щит на себя, и окованный сталью щит с хрустом разбил нос танка. Я повернулся, реагируя на ситуацию, но Семен оказался быстрее. Парень сделал выпад саблей, пытаясь достать егеря, но тот отпрыгнул назад, намереваясь спрятаться под пологом тьмы. Здоровяк не дал этого сделать и быстро зажег светлячка. Я же вытянулся в прыжке и попытался вонзить зажатые в кулаке перья. Достать достал, вот только стальные кончики не смогли пробить кожу и загнулись. В ответ на этот дерзкий выпад мне прилетел прямой удар с ноги. Если честно, сначала я подумал, что оторвалась голова, настолько быстро сменилась картинка. Но нет, моя тупая, но невероятно крепкая черепушка осталась на плечах. Вот только поднять ее вновь совсем не получалось. Здоровье 47 из 190. Критические травмы. Сильное сотрясение. Дезориентация, тошнота, отслоение сетчатки. Ушиб спинного мозга. Временная парализация нижних конечностей. Перелом ключицы. Частичная потеря контроля над правой рукой. Боли почти не было, но радоваться было рано. Шок пройдет, и уверен, я буду молить парней, чтобы добили меня, если к тому времени их самих не отправят на респ. С другой стороны, я приземлился удачно и теперь мог со стороны наблюдать, как Бастион и Фобос наседают на ведуна. Если, учитывая травму позвоночника, это вообще можно назвать удачей. Левая рука все еще работала, а потому, вспомнив о кармашке с гостинцами, я раскрыл его и, не разбираясь, закинул в топку горсть таблеток. Капсулы начали действовать почти сразу, но чувствительность ног вернулась только через пару минут. К тому времени слабенький, как нам когда-то казалось, ведун, орудуя голыми кулаками, умудрился сломать саблю Фобоса. Несмотря на заточку и интеллект, в силе и ловкости он превосходил и Антоху, и Семена. А чему я, собственно, удивляюсь? Ведь он игрок, который еще царя при жизни застал. Стимулятор действительно оказался убойным. Несмотря на восстановление здоровья всего до 72 единиц, я почувствовал, что могу встать. А могу встать, значит, могу сражаться. При помощи власти над чернилами и их остатками в переносном сосуде нарисовал на камне змею. Черная краска смешалась с кровью на моих руках. Из рассеченной вепрем щеки на рисунок упало еще несколько капель, и я подумал, а какого хрена? Магия крови запрещена? Да насрать и размазать! Камень, на котором я рисовал, оказался слишком маленьким для полноценного удава. Размазать второй раз. Пусть вместо одной змеи будет сразу 10, а то и 20. И манны с эфиром я вложу досуха, а не так, чтобы осталось трошки для себя. Поэтому, забив на качество, я просто мазнул пятерней по гладкому камню, а затем еще и еще раз. Я только после этого приложил чистую руку, начав воплощение. Желаете воплотить рисунок аспиды багряного золота? Да? Нет? Выкрутив оба ползунка на максимум, я подтвердил выбор, и с валуна сорвалась маленькая эскадрилья крылатых змей. Да-да, именно что крылатых. Откуда крылья? Понятия не имею. На рисунке их не было, но факт остается фактом. Летучие красно-черные змеи длиной в метр взмыли в воздух и, выстроившись в атакующий клин, устремились к ведуну. Старик заметил их сразу и попытался было отступить, но парни крепко связали его боем. Первую змею ведун сбил ловким ударом ноги, за что поплатился, пропустив связанную троечку в корпус. Еще от двух отмахнулся при помощи какой-то способности, вроде воздушного серпа, но не уверен. За это его наказал уже Антон. Прямой как полено и такой же тяжелый удар щитом едва не опрокинул старика, и тот решил игнорировать змей, пока не разберется с двойкой моих друзей. Теперь ведун перешел в агрессивную атаку. Глухой металлический звон щита гонгом разносился по ночному лесу. Старик будто использовал какое-то усиление. Вены на его шее вздулись, лицо покраснело, и уже парни перешли в глухую оборону. Вот только багряные аспиды вцепились в незащищенную спину деревенского колдуна. Причем я только сейчас заметил, что кончики их хвостов оканчиваются жалом, точно таким же, как у моей фубли. Прошло еще несколько секунд, и вздувшиеся вены старика почернели. Старик тоже почувствовал, что дело худо, и, воспользовавшись тем, что Фобос и Бастион ушли в оборону, разорвал дистанцию, срывая себе аспидов, будто пиявок. Старик попытался скрыться, но, не пробежав и десятка шагов, запутался в собственных ногах. Не предпринимая попыток встать, он начал кататься по земле, чтобы избавиться от оставшихся паразитов. И когда это произошло, взвыл точно оборотень в фильмах про вампиров. И что самое скверное, на вой отозвались. «Ну да твою ж мать!» — обреченно выдохнул Антоха и пнул валявшийся под ногами камень. «Не теряй время, добей его!» — хрипел сзади Фобос. В последней драке ему досталось. Когда я увидел ногу с выбитой коленной чашечкой, мне захотелось вывернуть содержимое желудка. Вместо этого я часто задышал носом и вновь воплотил чернильный серп. Интерфейс подсказал, что он продержится всего секунд 20. Нормально. Больше мне и не потребуется. Занеся руку для удара, я сблизился с потерявшим сознание дедом и второй раз поплатился за свою самонадеянность. Старикан, который мгновение назад, кажется, пускал слюни в чернозем, закрутился в спираль, а в следующую секунду мой кадык оказался у него в кулаке. Выцветшие от старости злые глаза, пропитанные в крови и грязи когда-то седые волосы, искривленный усмешкой полный желтых зубов рот, что пыхнул в лицо запахом табака и нечищенных зубов, и сильные узловатые пальцы на горле. «Знаешь, граф, вот теперь вижу, что ты ермолинских кровей», — произнес он. «Я вижу, я чувствую твой источник, и поэтому...»